Примечательно то, что усы во время оперативной работы он не носил. С внешностью в небесной канцелярии было забавно. Духи могли выбрать себе какую угодно личину, но предпочитали ту, что носили при жизни. Тут как на пляже нудистов, хочется заглянуть в душу. Да и ходить в том обличии, которое было при жизни, считалось правилом хорошего тона. Маша не отставала от местных, только немного увеличила себе грудь, так как всегда хотела второй размер. Обидно, когда из-за такой мелочи твой парень косит взглядом в сторону. Пусть мелочь хотя бы сейчас будет побольше. Маша проверила нос, тот уже принял нормальную форму. Ее научили терпеть боль, это первое, чему начал учить ее Мефисто, так что если бы демон начал ее пытать по-настоящему, она смогла бы усилием воли отключить сознание, введя себя в обморочное состояние. По желанию хозяйки волосы собрались в хвостик и сами собой затянулись, материализовавшейся из ничего резинкой. Как я сегодня? Плохо. Если бы не кукушка, все кончилось бы прискорбно. Но это смотря с чем сравнивать. У демона просто громадный опыт. У тебя не было шансов. Мефисто, а в каких мирах ты был агентом? Оперативник задумался. Да в общем-то в немногих. Я не люблю агентуры. Новая жизнь, новые привязанности. Потом больно расставаться с новыми родственниками. Помню, до того как родиться аристократом Русской империи и стать кавалеристом гусарской армии, я прожил жизнь араба-бедуина, родившись в конце 7 века нашей эры. И какова была твоя задача? Не знаю. Посылая агентов на задание, боги не всегда сообщают о цели. Может, моя цель заключалась в том, чтобы воспитать сына и дочь достойными людьми, а может в том, чтобы спасти от пустынных шакалов мальчика-пастушка, ставшего впоследствии великим пророком Мухаммедом. Тут как в анекдоте. Попал мужик на тот свет и спрашивает у бога, в чем был смысл моей жизни. Помнишь, ты 20 лет назад в поезде беременной женщине солонку передал? Да, и что? И все, ты знал Мухаммеда. Восхитилась Маша. То есть анекдот тебе не очень понравился, но достаточно слов. Возьми свое оружие и начнем урок. Перед Марией материализовалась сабля. Сегодня на этом? Спросила она, проверяя баланс. Может быть, разумнее учиться пользоваться каменным топором? Я вполне могу оказаться в каменном веке, а можешь и среди эльфов. В любом случае, делать наконечники копии из камня кукушка тебя научила. Маша усилием воли изменила саблю, ей больше нравился турецкий вариант, они легче, лучше сбалансированные из более качественного железа. Мефисто видел это, но ничего не сказал, а просто ринулся в атаку. Саблями они махали, аж искры летели. Владение холодным оружием – один из основных навыков, которому ее обучали. История гонки вооружений – соревнование между защитой и нападением. Если защита сделает мощный рывок вперед, то холодное оружие, по словам того же Мефисто, должно было вернуться. Хотя как холодное оружие может вернуться в эпоху автоматов, пистолетов и танков, Маша представляла себе плохо. «Защитные силовые поля и световые мечи», улыбаясь тогда, ответил Мефисто. «Да ты шутишь, это же Звездные войны с джедаями получается. Я просто привел пример», ответил он и пожал плечами, «не обязательно, что наш мир пойдет именно по этому сценарию». Они продолжали фехтовать. Мефисто словно ураган безуспешно бился о стены крепкого деревянного домика, но ничего кроме как сдуть с него соломенную крышу, то есть лихим финтом обрезать Маше волосы, ничего добиться не смог. Девушка, понимая, что имеет дело с более опытным противником, ушла в глухую оборону, выжидая момент для удара. Сабля у него тяжелее и вообще он крупнее, так что обязан был устать и подставиться. Но он, чертяка тысячелетний, не подставлялся, слишком большой опыт, нет ошибок. «Хорошо», — сказал Мефисто, резко увеличив расстояние, «за год ты добилась определенных успехов». «Ну так мертвые не устают и не спят», — согласилась Маша. «Да, я бы даже сказал, что ты достигла уровня старшего ученика. Всего-то, ты даже меня ни разу серьезно не ранил. Это учебный бой в тепличных условиях. Настоящие схватки редко происходят в такой обстановке». Мефисто стал менять условия и перетряхнул свою песочницу. Вот уже они не в зале для фехтований, а в лесу, где под ногами трава, веточки и камушки. Как будто всего этого было мало, он устроил еще и дождь. Вот это уже похоже на настоящее поле боя. Но чего-то не хватает. Из-под земли стали проступать контуры человеческих тел. Складывалось такое впечатление, будто только что здесь схлестнулись в штыковую солдаты. Ее противник без предупреждения ринулся в атаку. На этот раз в защите отсидеться не получится, и отступать сложно, приходится уделять слишком много внимания тому, куда поставить ногу. Из-за недостатка внимания Маша совершила ошибку и получила колотую рану в ногу. Не смертельно, но очень больно и кроваво. Теперь счет пошел на минуты, ему не обязательно побеждать в чистую, достаточно просто подождать, когда она ослабнет. Маша зацепилась за что-то ногами и полетела на спину. Еще падая и понимая, что проиграла и желая выгадать себе еще пару секунд боя, она метнула в Мефисто свою сабельку. Тот, разумеется, легко отбил летящий в него острый кусок железа и быстро приблизился, чтобы добить противника. Маша схватила первое, что под руку попалось, и выставила перед собой. То оказался мушкет с надетым на него штыком. Все произошло очень быстро. Мефисто сам нанизался на штык животом. Рана была смертельная, но не убивала сразу. Мефисто недовольно покачал головой и взял саблю обратным хватом, проткнул грудную клетку Маши в область легкого. «Ну что, ничья?» – спросила Маша. «Барышня, смысл поединка не в том, чтобы убить противника, а в том, чтобы выжить. Так что в этом плане ты проиграла. Проткнутая легкая – это долгая и мучительная смерть, а у тебя живот. Это случайность?» Мефисто выпрямился, выдернул из живота мушкет вместе со штыком и отбросил в сторону, потом протянул Маше руку, чтобы помочь ей подняться. «Мы не можем полагаться на случайность, ты же понимаешь, но в целом я была хороша». Несмотря на свою смерть в очередном состязании, на этот раз ей удалось достать Мефисто. До этого момента она всегда проигрывала ему. «Скажи, что я была хороша». «Да, барышня, будь у вас менее опытный противник, вы бы с ним справились», — все же похвалил старый гусар свою ученицу. «Эхе-эхе, я вам не мешаю?» — спросили со стороны. Маша и Мефисто обернулись на голос спросившего. Это был Габриэль, что называется, при крылышках, и застал он их в не совсем приличном виде. У Маши все еще расползалось кровавое пятно на груди, а у Мефисто из живота торчал краешек кишок. «Приведите себя в порядок, а то смотреть противно», — сказал Габриэль и сморщил нос от отвращения. «Привет, друг, какими судьбами к нам?» — спросил Мефисто. «Я по ее душу», — кивнул он на Машу. «Пришло время». Услышав это, Маша даже слегка покраснела. Она вообще изрядно робела в присутствии Габриэль. К Мефисто она привыкла как к родственнику, потому что провела рядом с ним почти год, а ангела не видела с того момента, как оказалась в небесной канцелярии. «Уже, но она еще не готова», — возмутился Мефисто. «Не нам решать, друг», — Габриэль склонил голову, соглашаясь со словами Мефисто, — «но приказ есть приказ. К жизни никогда нельзя быть готовым. Это возмутительно, я буду жаловаться в...» «Не надо», — Маша положила руку на плечо Мефисто. Целый год он держал свои чувства в узде, ученица стала ему по-своему дорога, и сейчас панцирь старого рыцаря дал трещину. «Я готова. Прощайтесь. И, друг, оставь нас наедине». Маша и Мефисто по-отечески обнялись. «Он прав», — зашептал Мефисто на ухо Маше. «Как бы я тебя ни готовил, все равно нельзя быть готовым ко всему. Мы еще встретимся, да, но я уже буду не я, и ты уже будешь не ты». Мефисто не стал размыкать объятий, а просто исчез. Вот он есть, а вот Маша обнимает пустоту. Девушка вопросительно посмотрела на ангела. «Он велел передать тебе это». Габриэль сунул в складки балахона руку, извлек оттуда планшет и передал Маше. Она включила его, и на экране высветилась надпись: «Прошло 13 месяцев, уже месяц, как он должен умереть». Надпись потухла, а на экране появилась фотография Ивана Барсукова. «Мой милый», — подумала Маша, нежно гладя изображение несостоявшегося жениха по контуру лица. «За этот год он очень сильно изменился. Исчезла какая-то несерьезность и бесшабашное веселье во взгляде. Теперь на нее смотрел молодой мужчина, и парнем его назвать ну никак не получалось. Серьезный взгляд карих глаз смотрел насквозь, брови слегка сведены, на лбу шрам от ДТП, а под глазами маленькие морщинки. Видимо, Иван тяжело пережил потерю невесты. Фотография потухла, и видео само запустилось. Иван бежал в группе других мужчин, одетых в одинаковую одежду, камуфляжные штаны и зеленая майка. Картинка поменялась, теперь Иван подтягивался на турнике, потом отрабатывал приемы борьбы, потом записывал какие-то лекции. «Он что, в армии?» — проговорила мысли вслух Маша. «Военное училище, спецподразделение», — ответил ей Габриэль. «Видишь на воротнике эмблему? Я совершила сделку с Эдемом, чтобы он не стал убийцей-неудачником. Теперь он учится убивать профессионально». «Не драматизируй, ты совершила сделку, чтобы он был остался в живых, и как видишь, он жив. А что касается выбора смертных, то тут даже боги не всесильны. Спасибо, что дал на него посмотреть». Маша протянула планшет ангелу. «Благодари Эдема». Габриэль забрал планшет и сунул его обратно в складки одежды. «Пойдем, я провожу тебя к водовороту душ». Прямо посреди леса, в котором они находились, материализовался дверной проем. Также без спецэффектов, вот его нет, а вот он есть. Внутри был тот самый холл, в который он привел ее, когда она умерла, только теперь он был пуст. На этот раз она вошла первой. Следом за ней прошел Габриэль и повел ее к одной ему ведомой двери. «Скажи, он сказал тебе, кем хочет тебя возродить?» «Нет, он сказал только, что это знакомая мне вселенная и что есть проблемы с телом». «А разве ты не знаешь, в кого?» «Я знаю, но мне велено не говорить с тобой об этом». «Тогда почему мы говорим? Тут они нас не услышат». «Тогда скажи мне, в кого?» «Если я нарушу его волю, он об этом узнает и будет недоволен». «Я думал, и мертвым бояться нечего». «Всегда есть чего бояться, дитя. Ты называл меня так при первой встрече. Почему? Ты разумная душа в первом поколении. Очень молодая, поэтому дитя». «А, вот как? Понятно. Скажи, почему ты боишься Эдема? Он опасен? Для меня нет. Для тебя, да. Объясни. Эдем, он светлый бог, но он бог порядка. Для таких богов все едино. Добро, зло, тьма, свет. Он выше этих понятий. Но его принадлежность к порядку склоняет его натуру к интригам. И ему очень не нравится, когда кто-то портит его игру. Так что, я его игрушка, все мы игрушки богов, а ты фигура на его шахматной доске. Эдем – это добро, но ради добра в его понимании он готов пожертвовать даже половиной всех шахмат. Ты специально тянешь время, чтобы мы могли поговорить? Ты поняла, тут нет расстояния, и если бы ты хотел привести меня к месту сразу, то открыл бы дверь прямо из отстойника. Это так, Габриэль остановился и толкнул ближайшую к нему дверь. За ней был космос и узкий мостик, обрывающийся в десятки метров от входа. Мы пришли. Под зависшим в космическом пространстве мостике была целая галактика. Но это были не звезды туманности, а мерцающие, закручивающиеся в спираль души. Кто-то прилетал, кто-то покидал водоворот, из-за чего возникала рябь в глазах и потоки света и тьмы. «Боже, как красиво!» — сказала Маша, любуясь с мостика на это зрелище. «Это он и есть, водоворот душ». «Да, это он. Существуют миллиарды заселенных жизнью миров, на них приходится триллионы разумных рас и видов, но водоворот душ у нас один на всех, похож на галактическую спираль. Галактика душ, да, звучит. Мария, ты готова?» «Да». «Что мне делать? Возьми меня за руку». Маша взяла, и они с Габриэлем подошли к самому краю. Сейчас ей стало страшно. «Мария, я не должен говорить, но разумные души в первом поколении очень редкие и ценны для агентурной работы. Душа еще помнит, что значит жить в нечеловеческом теле и потому способна пережить подобный опыт без стирания памяти. Во что он велел меня вселить?» — спросила Маша, ощущая, как по спине пробегают мурашки. «Не верь Дэму, он обязательно попытается тебя обмануть», — проигнорировал ее вопрос Габриэль. «Он никогда и ничего не делает просто так. Если он посылает тебя туда, значит за тем, что ты там ему нужна». Габриэль взмахнул крыльями и сделал шаг вперед, таща вниз за собой Машу. Глава 3. Ок. Маша чувствовала, что находится на грани между сном и явью. Или ей это казалось, очень уж это было темное место. Но комфортное, было тепло, уютно и спокойно, поэтому окончательно просыпаться ну совсем не хотелось. «Плавала бы и плавала так во сне годы и месяцы, и ничего мне не надо. Только еще 5 минуточек не трогайте меня», во сне думала она, но ее тронули. Громадное электронное сообщение ударило ярким светом прямо в глаза. «Здравствуйте, Мария, к вам обращаюсь я, Эдем. Согласно нашему уговору, я поместил ваше сознание и душу в выбранное на свое усмотрение тело. Так как это ваш первый опыт в попаданчестве, то считайте эту жизнь учебной. Но знайте, к вам выдвигаются 2 требования. Первое – это скрывать свою попаданческую природу, а второе – это запрет на суицид. Если вы думаете, что таким легким способом сможете досрочно свернуть свою обучающую жизнь, то знайте, что тогда я тоже снимаю с себя все возложенные обязательства. Вы не вернетесь в небесную канцелярию Земли и никогда не увидите души своих близких. И даже хуже, вы окажетесь в таком медвежьем углу веера миров, что настоящее перерождение для вас будет самым желанным, но недостижимым исходом. Так как вы внедрены в нечеловеческую оболочку, вам в мозг я имплантировал психопрограмму-интерфейс для более удобного использования способностей вашего тела. Из-за использования интерфейса может возникнуть ощущение, будто вы находитесь в игре, но помните, что это не так. Вы в реальном мире, где нет НПЦ, все встреченные вами существа являются разумными и движимы исключительно своей волей. Но это не запрещает вам их убивать. Смерть является естественным продолжением живой природы. Вы будете не единственным попаданцем в этот мир, и, в случае попадания в безвыходную ситуацию, вы можете позвать на помощь, написав в чат администратору. Учтите, что привлечение внимания других попаданцев с целью помощи является нежелательным событием, которое может привести к аналогичным поступкам с их стороны. В случае невыполнения задания, от администрации могут последовать штрафные санкции. Эдем приветствует вас во вселенной Старцрафт и желает вам приятного попаданчества. Растите, развивайтесь, познавайте и исследуйте эту вселенную, занимайтесь любыми интересными для вас вещами, разжигайте или гасите конфликты. Удачи вам! Ну и еще внизу под всем этим была строчка. Вы согласны с вышеперечисленными условиями? И две клавиши. Да и нет, что за бред? Во что он меня собирается запихнуть? Уж не в пришельца какого-нибудь? Ну нахер! Подумала Маша и потянулась к клавише «нет». Та сразу отпрыгнула от ее ладони на текст сообщения. Маша снова потянулась. Но «нет» скакала от ее ладони по всему текстовому сообщению и никак не давала на себя нажать. Похоже, Эдем начал ей лгать с самого начала. В договоре очень много скользких моментов, и, так или иначе, Эдем заставит ее плясать под свою дудку. «Только бы не в зерга», — печально сказала Маша, понимая, что скорее звезды потухнут, чем зерг от старости умрет, и нажала на клавишу «да». В следующий момент Маша почувствовала, что скрючена в три погибели, ей очень тесно и почти нечем дышать. Она начала толкаться и ногтями пытаться процарапать себе выход на свежий воздух. Стенки, сдавившие ее со всех сторон, были непрочные, она чувствовала, что они поддаются под натиском ее ногтей. Потеряв целостность, ее тюрьма начала рваться сама собой, и Маша натурально вылупилась. Там, где она оказалась, царил полумрак, а еще было тепло и липко. Она по грудь была в какой-то зеленоватой слизи. «Какая-то она щуплая», — заявил надменный голос. «Похоже, Абатур надул меня». Он обещал сильную мать стаи, говорил, что это экспериментальная, но эффективная особь. Принял плату, 20 яиц зерглингов и 2000 порций биомассы, а взамен дал мне бракованное яйцо худосочной особи. Маша задрала голову и увидела, что на нее пялится 7 страшных, нечеловеческих фигур, похожих друг на друга. Самая крупная из них, высотой под 4 метра, потянула к ней свои трехпалые грабли и без труда подняла ее вверх. Она такая маленькая, комментировала то, что видит, чудовище, при этом разглядывая Машу, словно щенка, может быть, лучше скормить ее зерглингом, спросила чудище, перемещая одну руку ей на шею и явно подумывая, свернуть ее или просто оторвать голову. «Моя королева, пощадите восьмую, вы верно сказали, в нее вложено много ресурсов и убить ее, ничего не получив взамен будет расточительством», ответил ей кто-то снизу. Страшилище пожало своими хитиновыми плечами и небрежно разжало хватку. Маша тут же полетела обратно в свой бассейн со слизью. Похоже, она настолько глупа, что даже не может говорить. «Моя королева, ну какая разница, может она говорить или нет, яйца нести может каждая из нас». «Пожалуй, ты права, вторая», — согласилась самое крупное чудище с более мелким. «Седьмая, обучи ее». «Да, моя королева», — ответил ей более тонкий и приятный голос. Потеряв интерес к Маше, самый крупный монстр развернулся и, перебирая множеством своих конечностей, быстро пополз по своим делам. Все же отойдя от шока, Маша разглядела ее. Она могла бы быть похожа на кентавра, если бы вместо паучьей основы на шести лапках у нее была бы конская. Это мать стаи. Точно, типичная мать стаи, только очень крупная. Блин, все-таки мне везет как утопленнику, я зерк. И, судя по разговорам и моему внешнему виду, тоже мать стаи. Сестра, не называй королеву Азру матерью. Она этого не любит, посоветовала одна из матерей стаи, кажется седьмая. Машу выволокли из небольшого бассейна. Только теперь она толком ощутила свое тело. Обилие конечностей сбивало с толку. У нее было 6 ног, 2 руки и еще какие-то жвалы росли у нее из спины. Ну, в конце концов, могло быть и хуже. Я могла родиться зерглингом или гиблингом, подумала Маша. Ну, сестры, что думаете? Спросила вторая. Какая-то она действительно худосочная, из нее не получится хорошей боевой особи, и глупая, не умеет говорить мысленно. А ведь действительно, как они тут все общаются, у половины и пасти то нет, неправда. Она нас понимает, только еще не овладела мыслеречью. Вот сейчас она думала над тем, как мы общаемся между собой без ртов. Странная мысль, а до этого думала над тем, что ей повезло не родиться зерглингом или гиблингом. Авторитетно заявила седьмая, ее речь Маша узнала. «Сестры, беру свои слова назад. Если она понимает, что ей повезло не быть гиблингом, то не так уж она и безнадежна». «Третья, заткнись», сказала вторая и толкнула всей своей тушей третью в бок, давая понять, чтобы та заканчивала болтать и шла по своим делам, а потом обратила свой взор на Машу. «А теперь, ты, восьмая сестра, знай, что я поручилась за тебя перед королевой Азрой. Завтра днем я ожидаю от тебя 3 яйца зерглингов. Не смей меня подвести, иначе будешь наказана. Все, всем разойтись». Маша бы ей ответила, но не знала, как они это делают, рта-то у нее нет. Матери стаи стали разбредаться по своим делам. Кто-то вообще покинул то пещерное помещение, в котором они находились, а кто-то растущими из спины длинными жвалами стал очищать с себя содержимое ее пруда рождения, или, учитывая размеры, бассейна рождения. Тут же прибежали пара зерглингов, чем-то похожих на крупных собак, и быстро сожрали то, что осталось от ее яйца. «Не бойся, сестра, я седьмая и я позабочусь о тебе», сказала седьмая, присев на свои 6 ног, чтобы дотянуться до спины Маши и погладить по ней. «Некоторые из моих сестер после моего вылупления были жестоки со мной, но я не такая, как вторая или третья. Я не причиню тебе боль. Немного отдохни, а потом мы будем учиться ходить и говорить». Прав был Мефисто, к такому быть готовым точно невозможно. Мысли речи седьмая обучила Машу еще быстрее, чем ходить. Это было очень важно, чтобы она не могла надумать лишнего в присутствии Азры. Кроме седьмой, только королева Азра так хорошо слышала мысли, но королева не должна знать, что седьмая в чем-то лучше нее, потому что королева не терпит конкуренции. «Ты почти все умеешь, только надо думать еще тише», — советовала седьмая. Научиться думать шепотом оказалось несложно. Это для человека такой процесс звучал странно, но не для зерга. «Ты определенно не глупа, уж точно поумнее некоторых сестер. Не все они способны владеть мыслеречью так же хорошо, как ты. Некоторые так и не осваивают мыслеречь, поэтому создают себе рты и голосовые связки». Маша на секунду представила себе процесс создания ртов и поморщилась бы, если бы сейчас ее лицо не состояло из плотной кожи, лишенной мимических морщин. «А ты, как ты разговариваешь со мной? Мне кажется, что ты говоришь звуком, но я не вижу у тебя рта». «Так и есть», седьмая повернула голову на бок и постучала по мембране на шее, голосовая мембрана облегчает общение с некоторыми из сестер. «Почему не пасть? Я не воин. В мои обязанности входит несение яиц, сбор биомассы, установление диалога с теми зергами, которые не могут общаться звуком. Ты переводчик?» «Переводчик?» Странная мысль, никогда такой не слышала. «Но да, кажется, я поняла смысл. Да, я переводчик». У Маши тоже были голосовые мембраны, там же, где они располагались у седьмой, но она их не чувствовала. Седьмая сказала, что это нормально, общаться с помощью мембран, это сложно. Потом когтем помассировала мембраны Маши, чтобы та их почувствовала. Кривенько, но Маша училась разговаривать через них. Они еще пообщались о житье-бытие стаи Азры. Оказалось, что никакая она не королева, просто сильнейшая среди матерей в их стае. Она подчинила себе всех остальных матерей и, под страхом смерти, запрещает всем остальным наращивать и улучшать мозговые ткани, опять же из-за боязни конкуренции. Если сестры станут слишком умные и независимые, то они могут рискнуть и поднять восстание против Азры. Суммарно сестрам подчинено больше зергов, чем ей. Но с совсем безмозглыми подчиненными делать нечего, так что приходится терпеть таких, как седьмая. Азра очень хочет стать настоящей королевой, и поэтому все ресурсы пускает на собственное развитие. Это поэтому она такая большая. Их стая насчитывает около 300 зергов, в основном зерглинги, немного гиблингов, как оружие последнего шанса, около четверти от всей массы. Это гидролиски и один большой надзиратель, которого Маше только предстояло увидеть. Надзиратель был подчинен непосредственно Азре и усиливал ее пси-потенциал. С помощью него она могла контролировать намного больше, чем обычные и очень развитые матери стай. А еще она использовала его как грузовой транспорт. Их стая была чем-то вроде кочевников, Они странствовали по чару, собирали урожай биомассы с колонии Крипа и охотились на диких зергов, которых Азра не могла подчинить. Непокорных зергов также переваривали в биомассу, но на днях их сильно побила стая диких зергов, истребив четверть стаи Азры, и, чтобы быстрее восстановить численность, она решила обзавестись новой матерью стаи. Вообще, если смотреть шире, стая Азры также являлась дикой, просто более организованной, чем некоторые. Раньше все зерги были подчинены королеве клинков, но, после большой битвы с людьми, она пропала, а до этого зергами правил высший разум, но он сначала ушел с чара, а потом умер, и зерги стали предоставлены сами себе. Находясь в таком состоянии, в некоторых из них потихоньку просыпается, если не разум, то сила воли. Сейчас уже практически невозможно подчинить себе диких зергов, слишком сильна стала их воля. Вернее, подчинить их можно, но это должен быть очень сильный псион, не слабее королевы клинков или высшего разума. Про себя Маша отметила, что она находится во временном промежутке между поимкой Керриган и возвращением ее на чар, и желательно что-нибудь придумать или сбежать с планеты, пока истинная хозяйка зергов не вернулась и не стала расправляться с самозваными королевнами. Не то чтобы она боялась, будто Керриган есть дело до ее скромной особы, просто в том замесе, который устроит королева клинков, добираясь до Арктура Минкска, Маше участвовать не хотелось. Воевать за чужие интересы, при этом не имея права выбора и права вообще воевать, это не ее. Да и людишек откровенно было жалко. Да, она теперь зерг, но это не делает из нее человека-ненавистницу. Она помнила, кто она и откуда. «Сейчас поедим и будем учиться ходить», — сказала седьмая и ушла, чтобы через пару минут вернуться с двумя кожистыми шарами. «Вот, на, ешь». «Как, у меня рта нет», — ответила Маша. И, наверное, в первый раз увидела, как практически вся покрытая хитином морда седьмой изгибает надбровную дугу в удивлении, или что теперь у них тут вместо бровей. Седьмая взяла в руку одно из жвал Маши и проткнула им шарик. Жвала тут же рефлекторно начала всасывать в себя содержимое кожистого шара. Вкуса Маша не чувствовала, но зато ощутила, как ее пустая утроба заполняется чем-то питательным. Это сразу придало Маше сил. Опустевшие кожаные мешки седьмая скормила зерглингам, которые здесь вообще были чем-то вроде бегающих урн, которым скармливали любой мусор. Еще немного отдохнув, седьмая начала учить ее ходить. Поначалу это было даже весело, примерно так Маша в далеком прошлом помогала учиться ходить своему младшему брату, также учили и ее. Стоя к ней лицом, седьмая, держа ее за ладони, поддерживала в стоячем положении и мягко и плавно тянула Машу на себя. Через 5 часов занятий Маша научилась ходить, но настроение окончательно испортилось. Вспомнились родные, оставшиеся в прошлой жизни. «Восьмая, сестра моя, что с тобой? Тебя обуревают печальные мысли, но мне не ясна их причина». Переживания Маши не остались незамечены прозорливой седьмой. Сложно что-то утаить от телепата, который способен подслушивать не только мысли, но и чувства. «Я слишком громко думаю. Прости, наверное, я плохо усвоила твои уроки. Я постараюсь думать тише. В этом нет твоей вины, и из трутни не сразу улей вырастает. На все нужно время. Но почему ты печальна? У меня болит шея», — сказала Маша почти правду. Теперь ее голову украшал массивный костяной нарост. Голова от этого стала слишком тяжелой и создавала большое давление на шею. «Это нормально. Я еще помню, как у меня после вылупления болела шея. Не беспокойся, это временно. Твои кости еще слишком мягкие, но они станут тверже, а мышцы адаптируются. И, наверное, я просто устала. Мне надо поспать. Отдохни, восьмая, сегодня ты прекрасно потрудилась. Продолжим твое обучение завтра». Седьмая оставила Машу в одиночестве, и та легла прямо на пол, покрытой студенистой субстанцией. Маша поняла, что это не что иное, как крип зергов, студенистая поверхность, покрывающая полы и стены, на самом деле являлась колонией психовосприимчивых микроскопических существ. Зерги использовали крип как пищу и основу для своих живых зданий. Это Маша знала по игре, а как его использовали здесь, она даже не предполагала. Догадывалась только, что все сложнее, чем есть на самом деле. Лежа на мягком крипе, Маша пыталась заснуть, но печальные мысли, тоска по родным не отпускали ее. Как она до такой жизни дошла? За что именно в тело зерга? Почему не в какого-нибудь тирана, на худой конец и в протосса? За что с ней так? Она ведь не злой монстр, жаждущий пожирать и плодиться, а всего лишь слабая, Хрупкая девушка 20 лет от роду, у нее ведь в той жизни все было отлично, любящие родители, умница брат, возлюбленный парень и успех впереди. Почему все должно было так закончиться? Это несправедливо. А теперь ей была уготована только участь курицы-несушки. Маша хотела бы заплакать, но у нее просто не было слезных желез, поэтому она зажмурилась, зажав свою бронированную морду трехпалыми лапами. Она не заметила, как кто-то коснулся ее плеча и испугалась, а обернувшись увидела, что это была седьмая. «Не бойся, сестра, все хорошо, ты не одна, с тобой наша семья», — мысли речью проговорила седьмая. Маша расслабилась, а седьмая легла рядом с ней. Лапками нижнего тела она обхватила тело Маши и накрыла его перепонками, словно одеялом, а передними лапами прижала голову Маши к своей груди. У матерей стаи, кстати, есть грудь, хитиновая вся такая, больше похожая на панцирь черепахи, но все же грудь. Как ни странно, вся эта зерговская нежность успокоила Машу и, засыпая, она подумала, что она счастливый человек. Всю свою сознательную жизнь она никогда не была одна, в детстве ее окружала любящая семья, потом, после смерти, ее взял под опеку Мефисто, который просто не давал ей грустить и тосковать по родным. Он подбадривал ее разговорами и своим присутствием, не оставляя наедине со своими печальными мыслями. А теперь она встретила седьмую, кто бы мог подумать, что даже среди зергов есть добрые и нежные существа. Вообще, она сделала для себя вывод, что зерги, они разные. Да, большинство из них – это дикие и жестокие животные, подвластные воле своего хозяина, но разумные зерги, они иные, как по характеру, так и по внешности. Взять хоть тех же матерей стай, Азра показалась ей жестокой и надменной, вторая – холодной, но практичной, а третья – какой-то лихой, что ли. Насколько она добрая или злая, Маша не поняла, но, судя по внешнему виду, третья была воином. Ее корона на голове состояла из желтых костяных пластин, располагающихся сегментами друг за другом, каждая пластина украшена небольшим рогом. Да и вообще, третья была полностью закована в костяные пластины, растущие из тела внахлёст друг на друга. Жвал, растущих из спины, у нее не было, зато была широкая пасть, состоящая из сегментов, один в один как у гидролисков, и массивные руки-лапы, значительно сильнее и длиннее, чем у других сестер. Не мать стаи, а танк какой-то, сразу понятно, что третья – это воин. Вторая, собственно, тоже недалеко от нее ушла, с той лишь разницей, что ее панцирь состоял из более мелких пластин и был черного цвета, да и от жвал, растущих из спины, она не отказалась. На фоне таких монстров седьмая смотрелась мягкой игрушкой, все основные атрибуты у нее присутствовали, но ее броня состояла из маленьких пластинок, примыкающих друг к другу стык в стык, при прикосновении он слегка прогибался. Поэтому седьмая казалась достаточно мягкой на ощупь. А еще, у нее не было никаких рогов на голове и она была окрашена в серый цвет. Себя Маша толком не рассмотрела. В первый день жизни пигмент еще не распространился по коже и панцирю, и те были прозрачны, поэтому она демонстрировала всем желающим работу своих внутренних органов и сжимающихся мышц. Седьмая говорила, что это нормально и на такую мелочь даже не стоит обращать внимание. «Интересно, а какого я буду цвета?» — подумала Маша, окончательно засыпая. «Белого, с голубыми глазами», — так же сонно буркнула седьмая. Когда Маша проснулась, седьмой уже не было рядом. Сидеть на месте она смысла не видела, да и постепенно наступающий голод гнал на поиск пищи. Выйдя из своей пещерки, Маша попала в более просторную пещеру, где было пооживленнее. Зерги сновали, занятые своими делами, словно муравьи, и не обращали на нее никакого внимания. «Извините, а вы не подскажете, где?» — попыталась Маша спросить у проползшего мимо гидролиска, где можно перекусить, но тот, мало того, что не остановился, но еще глянул на нее так хмуро, что она мгновенно заткнулась. «Да что я за мать стаи такая, что меня даже рядовые зерги ни во что не ставят?» — немного расстроилась Маша. «Гидролиски — это, конечно, не рядовые, но о чем можно говорить с зерглингами и гиблингами? У первых мозгов, как у собаки, а вторых не видно». Сжав свои лапы в кулачки, Маша постаралась взять себя в руки. «Соберись, тряпка, ты мать стаи, ты главнее, чем какие-то гидролиски. Они должны подчиняться тебе», — мотивировала она сама себя. Именно с такими мыслями она встала перед в полтора раза крупнее ее гидравликом. «Стой, я приказываю тебе остановиться и проводить меня». Договорить Маша не успела, Туша гидролизка подмяла ее под себя и проползла прямо по ней. Но на этот раз гидролизк все же обратил на нее внимание. Он на секунду остановился, издал стрекот, похожий на смех, и пополз дальше. «Блин», — сказала Маша, вылезая из вмявшегося под весом двух тел Крипа. «Да меня тут вообще никто ни во что не ставит. Что ты делаешь, сестра?» Маша обернулась на говорившего и увидела одну из матерей стай. Она была высокая и толстая, очень толстая из... из-за чего напоминала Маше гусеницу. Ее громадное брюхо волочилось на тонких ножках, и при первой же возможности ножки сразу же начали отдыхать, опустив тяжелую тушу на землю. Верхняя часть матери стаи была такой же раздутой и оплывшей, из-за чего она не смотрелась рудиментом на своей жирной матке, хоть и выглядела как значок Мерседес на капоте своих машин. Эта мать стаи была светло-коричневого цвета и носила на голове скругленный костяной нарост в форме эллипса. «Здрасте», — выдавила Мара, разглядывая эту матку на ножках. «Здравствуй, восьмая. Признаюсь честно, если ты хотела меня рассмешить, то у тебя это получилось. Я чуть яйцо зерглинга не снесла. А вы, сестра, не надо излишнего пиетета. Он уместен только по ситуации. Вот когда встретишь вторую или тем более Эзру, тогда и будешь выкать». Толстушка снова застрекотала, будто сказала что-то смешное, и ее туша пошла волнами. Она смеялась и улыбалась исключительно глазами, так как рта у нее не было, что удивительно, при такой массе тела должна быть и хлеборезка соответствующая. «Меня можешь звать четвертый, у нас не было времени вчера познакомиться, но я рада, что в нашей скромной семье пополнение. Правду говорят, что толстяки добрые», — подумала Маша, а вслух сказала: «Я хотела спросить у гидролизков, как добраться к хранилищам еды». «Ты хотела спросить», — снова стрекот, но на этот раз по утробе пошли сокращения, и да со смеху она все же снесла яйцо. «Ой, прости, как невежливо с моей стороны». Четвертая извинилась за неожиданно снесенное яйцо и быстро велела парочке зерглингов оттащить это яйцо к основной кладке. «А толстушка та еще веселушка», — подумала Маша. «Милая сестра, они из свиты Азры, они не будут тебя слушать, даже внимания не обратят. У них своя задача — защищать наше гнездо и ухаживать за ним. Тебя будут слушаться только зерги из твоей свиты. Спасибо за разъяснение. А не могли бы вы проводить меня к наставнице? Ну посмотри на меня, милочка. По мне можно сказать, что я могу кого-то куда-то проводить». Маша смерила взглядом эту тужу, и действительно, ей будет лишний раз подняться, не то что куда-то ходить. Чудо, что ее лапки вообще способны перемещать ее в пространстве, а не ломаться под таким весом. Вообще казалось, что четвертая должна передвигаться как жук-мозг из фильма «Звездный десант» 1997. «Нет, милая, давай сначала поедим, а потом один из моих зерглингов проводит тебя к седьмой, она сейчас на наших прудам рождения, все равно тебе сегодня еще яйца нести». Вот последние слова Маши серьезно напрягли. Во-первых, она в душе не знала, как эти яйца нести, во-вторых, не очень-то и хотелось, удел курицы, несущей яйца, ее не очень прельщал, в-третьих, если она курица, несущая яйца, то не хотелось бы встретиться с местным петухом. Долгим пешим ходом по 5 минут, ожидая четвертую, они все же доползли до нового расширения в пещере. За полчаса преодолели расстояние 500 метров. Здесь Маше открылось удивительное зрелище. Гигантское паукообразное существо размером с 3-этажный дом и длинную с пару фур, поставленных одна перед другой, спало, раскинув своди длинные лапы. И ничто не могло потревожить сон этого существа, даже постоянно снующие ему в жопу орды зергов. Его это просто, похоже, не тревожило. То, что зерги постоянно ходили и выходили именно к нему в задницу, Маша рассмотрела очень подробно, так как именно с этой стороны они к нему подходили. Не сразу, но Маша узнала это существо. Похоже, это был надзиратель, только какой-то он сдувшийся. В теории он должен летать. Поняв, куда они направляются, Маша безапелляционно заявила: «Я к нему в жопу не полезу». Хе-хе, слово-то какое емкое — жопа, надо будет запомнить. А то вторая все нудила, что это задний проводной шлюз. Вот молодежи виднее, что это на самом деле, а не шлюз. Четвертая устало бухнулась на пол, да так, что Крип под ней колыхнулся. «Фух, устала я. Наверное, и дойти-то уже до старины Фиора не смогу. Надо будет позвать гидролизков, пусть они отбуксируют меня обратно к прудам. Но сначала поедим». «Четвертая, зачем ты вообще ходишь, если тебе так тяжело дается? Это полезно для здоровья, и я стараюсь следить за своей фигурой». Этим заявлением четвертая взорвала Маше мозг. «Местные зерги загоняются на тему здоровья и красоты», — подумала Маша. «Теперь я видела все. А может, она тоже попаданка, просто шифруется? Цыпа, цыпа, цыпа, сказала четвертая, подзывая к себе зерглингов из своей свиты. «Вот что, голубчики, спешите к старине Фиору и тащите к нам биомассу да побольше». Веселая стайка зерглинги ускакала выполнять поставленную перед ними задачу. Правда, парочка из них, пройдя с десяток метров, забыла, зачем шла и начала драку между собой. Но основная масса, через пару минут выстроившись по линеечке, словно муравьи, стали тащить к ним уже знакомые пузыри с биомассой. Свита четвертой состояла не только из зерглингов, но и из гидролисков. Четвертая, а сколько у тебя в свите зергов? Немного, 18 зерглингов и 6 гидролисков. Моя работа — производить яйца, а не командовать стаями. Маша посмотрела на упомянутых гидролисков, и ей-богу, более грустных зергов она еще не видела. А почему гидролиски у тебя такие хмурые? Да потому что именно им потом тащить меня к прудам рождения. Сама я на полный желудок идти не смогу. Вопросы отпали. Воображение Маши уже нарисовало что-то вроде бурлаков на Волге. Только вместо бурлаков будут забитые и грустные гидролиски, тянущие неподъемную тушу четвертой. Будущие страдания своей свиты четвертую, похоже, нисколько не волновали. Шарики были значительно объемнее, чем в прошлый раз, когда за ними ходила седьмая, каждый литров на 10, и Маша насытилась с первого же шарика. «Ешь еще», — посоветовала четвертая, — «на создание яйца уходит значительное количество биомассы, тебе надо потребить минимум 5 таких шаров». 5? Да я лопну». «Не лопнешь, милая, не лопнешь, ты же не гиблинг». Сама то четвертая уже употребила 5 шаров и отправила зерглингов за новой партией. Употребляла она их просто, так же как и Маша, через жвала на спине. Только у Маши они были узкие, с паровой системой дырочек по сиденье, и в целом ее жвала больше напоминали иглу медицинского шприца. Много и быстро через такие жвалы не всосешь. Тогда как жвалы четвертой больше походили на пожарный брандспойт, она даже шкурку одного шарика засосала вместе с биомассой и не заметила. Маша действительно смогла употребить больше, в нее влезло целых 7 шариков, и ничего действительно не лопнуло. «Ты зря боишься», — сказала четвертая, дразня кожаной упаковкой зерглинка и тиская его словно собаку. «Если биомасса не сможет поместиться внутри, то она будет запасаться снаружи». «Это как? Ну посмотри». Четвертая ткнула Маше под нос зерглинга. «Видишь на нем пульсирующие пузыри, похожие на гнойные волдыри?» «Вижу», — сказала Маша, внутренне радуясь, что у нее сейчас нет пищеварительной системы, а то бы ее сейчас вырвало. «Это они и есть. Мы, собственно, можем питаться прямо с других зергов, высасывая излишки биомассы этих пузырей. Но попробуй, проколи своим жвалом этот пузырь». «Да я, наверное, в другой раз». От предложенной возможности Маша поспешила отказаться и даже замахала своими лапами для убедительности. «Ну и зря. Биомасса как биомасса». Четвертая пожала плечами и продемонстрировала, как это надо делать. Ловким движением она проколола своим брандспойтом пузырь и под давлением начала всасывать содержимое. Маша отчетливо увидела, как в отверстие жвала всасывается какой-то внутренний орган зерглинка. Почувствовав боль, зерглинг жалобно взвизгнул, вывернулся из объятий своей хозяйки и убежал, оставляя за собой кровавый след. Удивилась Маша. «Не переживай, с ним все будет нормально». Четвертая по-хозяйски отмахнулась своими верхними лапками. «Если сразу не сдох, то потом не утопишь». Да есть они не успели. Мимо них прошел отряд сильно битых зергов, около 30 особей, зерглинги вперемешу с гидролисками, от них отделилась третья. На ее броне были свежие царапины, а местами она была прожжена до мяса, но глаза у нее были счастливые. «Здравствуй, сестра». «Привет, задохлик», — поздоровалась третья сначала с четвертой, потом с Машей. «Приветствую тебя, четвертая. Откуда это ты такая довольная?» «С утра дозорные зерги принесли весть о том, что у восточных границ дикие зерги пожирают крип. Я, пятая и шестая сестры со своими свитами выдвинулись отбить нашествие паразитов. Но их оказалось значительно больше, чем мы ожидали. Завязалась лихая драка», — вдохновенно рассказывала третья, и в конце счастливая, будто съела вишенку на торте, добавила: «Меня чуть не убили. А ну, я рада за тебя, сестра. Я думаю, Эзра будет довольна твоими победами в деле отстаивания наших территорий. А да, я уверена, она оценит. Но гораздо больше ей доставит удовольствие весть того, что мы смогли сожрать трупы и переварить их в биомассу». «Ну и в чем проблема? Мы не можем доставить собранную биомассу к Фиору. Зерги так объелись, что не могут передвигаться. Их раздуло, они покрылись громадными пузырями биомассы и впали в спячку. Сейчас там пятая и шестая, они охраняют трупы и наших сонь. Ну что поделать, этот кусок просто не поместится у нас в пасти. Если хочешь, то можешь взять мою свиту, Они помогут тебе оттащить наших зергов в гнездо, а я уж как-нибудь доползу до прудов сама». Гидролизки из свиты четвертой сразу повеселели лицом. «А да я благодарна за такую помощь, но у меня другое на уме». «Что же?» — лениво спросила четвертая. Но третья зловеще молчала. Через несколько секунд до четвертой что? То дошло. «Не, нет, да, я надеюсь, ты еще не успела, как следует набить утробу. Ты не посмеешь использовать меня как резервуар для сбора биомассы. Это унизительно». «Ничего, ничего, пара тысяч норм в тебя влезет». Зловеще, издевательскими интонациями проговорила третья. «Эй, мальчики, ну, ка взяли и понесли». Крип вокруг четвертой стал уплотняться и отслаиваться от основного своего тела. Да не просто так. Тут и там от плотного кожаного ковра, на котором находилась четвертая, начали торчать кожаные ремни. К снова нахмурившимся гидролизкам четвертой присоединились не менее хмурые гидролизки третьей. Сборная группа гидролизков взяла в рот ремни и со звуком «Хеть» потащила четвертую туда, куда третья повелит. «Эй, поаккуратнее, ни труд не везете», — капризничала четвертая. «Запомните, если меня укачает, вам же потому хуже будет». Когда Маша уже подумала, что они и все забыли, про нее неожиданно вспомнила четвертый. «Эй, восьмая, я приказала этому зерглинку отвести тебя к прудам». Вокруг Маши сразу же стал накручивать круги некрупный зерглинг, но сделав несколько кругов ему надоело. Он уселся задом на крип, завилял хвостом и выразительно пялился на Машу. «Спасибо», — крикнула вслед четвертой Маша. «Удачи». «Ой». Толстушка не удержала равновесия на своей волокуше и завалялись на бок. Маша еще понаблюдала, как четвертая попыталась подняться на ноги, но у нее ничего не получилось. В конце концов, четвертая махнула своей верхней лапкой, расслабилась и поехала как есть. Глава 4. Ок. Суетящийся зерглинг вел Машу к прудам. Пруд был не близок, а пещеры казались Маше бесконечными. Про себя она отметила, что, судя по отсутствию света, она видит пространство не в волновом, а в каком-то ином спектре. Все вокруг было покрыто крипом, и Машу удивляло, почему местные зерги так трясутся над биомассой, когда этой биомассы повсюду полно. А может, она что-то не понимает, и крип – это не совсем биомасса. Судя по всему, биомасса здесь стала чем-то вроде денег. Зерги и товарно-денежные отношения – это что-то новенькое, усмехнулась про себя Маша. Если биомасса – это за деньги, то что тогда за товар, что может считаться ценностью у зергов? Надо будет поподробнее расспросить седьмую или четвертую, они вроде тетки адекватные. Каждые метров 200 на крипе встречались уродливые наросты. Что это такое и зачем они нужны, Маша не сразу поняла, пока не наткнулась на первого встреченного здесь трутня, возле которого суетились несколько зерглингов. Эти живчики, похоже, вообще сидеть на месте не могут. Паукообразное существо трехполыми клешнями аккуратно выковыривало из нароста 5-литровый пузырь биомассы. Плантации биомассы, осознала Маша, а трутень получается чем-то вроде садовода. Закончив свой труд, трутень закрепил шарик на спине у зерглинга, для надежности склеив все своей слюной. Нагруженный зерглинг убежал, видимо, к фиору, а сам трутень и оставшиеся зерглинги отправились к следующему наросту. Однако организация труда у них здесь поставлена хорошо. Еще надо будет узнать, почему, имея трутни, они не вырастят инкубатор. Трутни, кстати, в стае Эзры было очень мало. Вероятно, таких некомбатантов стая просто не может себе много позволить. Даже зерглинг перед смертью может хорошенько цапнуть своего противника, а что может сделать этот грузчик из мира зергов? Только средний палец показать перед смертью. Но и без них, похоже, не обойтись. Хотя, видимо, там, где можно, обходились. Пруды рождения не впечатлили. Просто большая лужа с зеленоватой бурдой, в которой полупогруженными находились несколько сотен яиц. Дном у бассейна был уплотненный до состояния обработанной кожи крип. Видимо, это сделано для того, чтобы зеленоватая жижа не впитывалась в крип и не разливалась. Примерно в таком бассейне, только очень маленьком, но глубоком, вылупилась и Маша. В игре все это выглядело как-то более монументально и красиво, если это слово, конечно, вообще можно применять к зергам. По прудам, осторожно ступая, бродила седьмая, периодически наклоняясь и щупая яйца. Если ее что-то не устраивало, она перекладывала или переворачивала их. Смысла в ее работе Маша не видела или, может, просто чего-то не понимала. Но вот седьмая нашла какое-то яйцо, которое ее заинтересовало, вытащила его из жижи и раздавила. Вывалившийся из яйца эмбрион тут же растерзали подбежавшие к седьмой помощнике зерглинги. Отвлекшись от своей работы, седьмая увидела Машу и поковыляла к ней. «Привет, сестра», — сказала седьмая и слегка приобняла Машу. «Интересно, она со всеми такая нежная и приветливая», — подумала Маша, а вслух сказала. «Здравствуй, седьмая, а что ты делаешь?» «Выявляю бракованных особей и укладываю яйца так, чтобы эмбрионам внутри было удобнее. На разных этапах созревания яйцам требуется разное соотношение количества питательных веществ и воздуха. И, нет, я не со всеми такая нежная, а только с теми, кто в этом нуждается. Блин, это ее телепатия начинает напрягать. Я уже не могу отключить свою способность слышать мысли», — развела руками седьмая. «Хватит лезть мне в голову. Сестра, ты сама виновата. Я учила тебя думать тише. Знаю, но все время забываю. А я смотрю, тут у всех есть работа. Иначе стае не выжить. Нас постоянно атакуют дикие зерги с поверхности и конкурирующие стаи из других туннелей. У нас слабая стая, и более сильные стаи периодически заставляют нас мигрировать в другие места. Да, я видела. Сегодня третью с ее свитой неплохо так потрепали. А потом она утащила четвертую на сбор биомассы. Хо-хо. Опять четвертую разнесет во все стороны, да так, что она не сможет двигаться без посторонней помощи и будет ныть о том, что мы ей портим фигуру. А ведь она только-только похудела. Это она похудела. Угу. Что поделать, ее главная специализация – это размножение. Больше половины яиц, что ты здесь видишь, произведены ею. Она главная матка стаи. Маша оглядела плоды работы четвертой, а неплохо так она несется. Однако она не очень довольна своим положением. Еще бы, она все же разумное существо, и ей скучно все время сидеть на одном и том же месте. Но есть и плюсы, вся стая ее защищает. Почему она сделала из себя ходячую или, вернее, уже не ходячую матку? Кто должен был сделать из себя матку? Стае нужно много яиц для выживания. Она могла бы поправить свой организм, если бы можно было нарастить больше мышц на ногах и более прочный скелет. Но Эзра разрешает совершать только 5 мутаций. Хм, и начальство тиранит, и без него не выжить. Метко сказано, сестра. Но у Эзры на это есть причина. Без вожака стая разбежится, а растрату ресурсов в виде конкуренции среди матерей стаи мы не можем позволить. Поэтому Эзра убивает всех, кто превосходит ее. Да, но такого давно не происходило. Эзра, развитая мать стаи и псионик, она уже уперлась в потолок своего развития, и, чтобы дальше развиваться, ей нужно поглотить эссенцию другого психа, активного существа. Желательно, чтобы это существо превосходило ее в псионном потенциале. Так что, восьмая, не развивай свой псионный потенциал, это очень опасно. Азара может соблазниться твоей эссенцией. Услышанное Маше не понравилось, но она не подала вида. Похоже, здесь все развивается не по канону. Оставшиеся без контроля свыше зерги стали быстро вспоминать свои корни и в поведении уже не сильно отличались от своих изначальных собратьев. В она попала, и хочется и колется. С одной стороны, ей хочется стать сильнее, а с другой, для этого надо растить себе конкурентку, которая может свернуть ей шею. Истинно так. Слушай, а если в туннелях не хватает места, почему не переселиться на поверхность? Разные есть причины. Дикие, неподконтрольные никому зерги, радиация, высокие температуры, там слишком плохо растет крип, это означает дефицит питательных веществ. Но ко всему этому можно приспособиться, а к присутствию людей нельзя. Тут есть люди. Аж подскочила на месте Маша. Есть. Это проклятие чара. Любую организованную стаю, вышедшую на поверхность, они уничтожают своими бомбардировщиками и прочими железными механизмами. В пещеры люди пока не суются, слишком опасно, но зато выдавливают диких зергов к нам. Люди, это интересно. Слушай, седьмая, а что развивала ты? Седьмая загадочно улыбнулась глазами и повернулась к Маше спиной. Вообще, то это секрет, но тебе я доверяю, я чувствую, что ты не предашь. Изогнув жвало на спине, седьмая раздвинула хитиновые пластины вдоль позвоночника, обнажая нежные мозговые ткани. По приказу Эзры я развила псионику и интеллект, но я зашла значительно дальше, чем она думает. Я родилась с талантом в этом направлении. Если она узнает об этом, то убьет меня, чтобы забрать мою эссенцию. Так-так-так, наращивание мозгов у подчиненных – очень плохой звоночек для начальства. Уж не заговор ли матерей стаи тут зреет? Подумала Маша, старательно скрывая свои мысли. Не, ну, с другой стороны, все логично. В стае Эзры ты можешь быть либо сильным, либо умным. Потому что в первом случае ты не сможешь выйти из-под ее контроля из-за того, что тупой. А во втором она либо натравит на тебя стаю зергов, либо собственноручно свернет тебе шею. Но есть третий путь – быть хитрым, то есть подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Чем, собственно, и занималась седьмая. Хочешь посмотреть, как вылупляется зерглинг? Неожиданно задала вопрос седьмая. Это довольно забавное зрелище. Ну давай. Седьмая подвела Машу к более поздним кладкам. Сейчас одно большое яйцо пульсировало и готово было вот-вот вылупиться. Смотри внимательнее и запоминай. Тебе это может пригодиться, сказала седьмая. Маша подошла ближе и стала пристально наблюдать за пульсирующим яйцом. Через десяток секунд оно взорвалось, обдавая ее слизью с ног до головы. Ха-ха-ха, ой, не могу, ха-ха-ха. Седьмая угорала от смеха, заблаговременно отойдя от яйца подальше. А я смотрю, юмор у зергов не очень разнообразен, недовольно проворчала Маша, пытаясь стряхнуть прилипшую на лицо слизь. Прости, не обижайся, но это так смешно. Хи-хи-хи. Седьмая продолжила хихикать и, отсмеявшись, выловила из слизи и зеленой жижи небольшого зерглинга. Но зато ты обзавелась первым зерглингом в своей свите. На. Седьмая передала Маше помесь собаки со сверчком. Существо преданно смотрело Маше в глаза, ожидая ее приказов. Маленький он по сравнению с другими зерглингами. Маленький зерглинг для маленькой матери стаи, снова подшутила над Машей седьмая. Не переживай, они все такими вылупляются. Если хорошо его кормить, то уже к вечеру вымахает до нормального. Кормить, как, есть разные способы, но обычно мы делаем так. Седьмая сковырнула у себя со спины пузырь с биомассой и дала его новорожденному зерглингу. Тот сразу проткнул его своими жвалами, растущими из спины. Пузырь стал стремительно уменьшаться, а зерглинг – расти прямо на глазах. А разве нельзя зерглингов кормить крипом? Можно, но нежелательно. Гораздо эффективнее поглощать биомассу, что собирается в криповых колониях. Это вон те наросты, Маша указала на уже знакомый нарост плантации. Угу. Собственно, об этом она уже сама догадалась. Крип и биомасса для зергов – это как сырой и вареный картофель для человека. Можно съесть и сырым, но вкуснее и полезнее – приготовленным. Я тебя еще не задолбала своими вопросами, спросила Маша. Нет, я помню, когда я вылупилась из яйца, то была такой же почемучкой, как и ты. Ох и намучилась тогда четвертая с моим воспитанием. Она уже тогда была толстая и за мной не поспевала. Хи-хи. А разве твоим наставником была не шестая? Нет, пятая и шестая воспитывались, третья и стали воинами. Стало быть, ты пошла по гражданскому пути. Слушай, сестра, я хотела поговорить с тобой насчет яиц. Я слушаю. Вторая обещала свернуть мне шею, если я не отложу за сегодня три яйца. А я даже в теории не представляю, как это делается. О, снова удивилась седьмая. Не знаешь, как откладывать яйца? С таким я сталкиваюсь впервые. Обычно у других матерей стаи с этим проблем нет. Угу, я видела. Четвертая снесла яйцо просто от того, что сильно рассмеялась. Хи-хи, да, с ней такое бывает. Ну что ж, пойдем учиться нести яйца. Собственно, объяснения седьмой не так уж много и дали, а точнее, они вообще ничего не дали. Она говорила что-то вроде того, что надо сконцентрироваться, почувствовать свою матку и пожелать сотворить яйцо зерглинга. Маша слушала и охреневала. Это вообще как? Сосредоточиться и почувствовать матку. Ага, сейчас. Это для меня как за ухом почесать. Скептически думала Маша. В общем, для Маши все наставления седьмой звучали как разговоры джедаев для стороннего зрителя. Почувствуй, Люк, силу, она течет в тебе, тебе лишь надо почувствовать.